Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Да. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Жумабекова, и наш кандидат на старший эксперт компании СКМ информирует о записи. Представляю интерес Альфа-банка. Я могу услышать Ларису Викторовну? Слушайте. С вами, да, беседую? Со мной, да, беседуйте. Компания сообщали, сумма общего долга составляет 48 613 рублей, и до 14 июня необходимо оплатить долг. А вопрос, по какой причине своевременно не решается? С третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Так у вас была возможность решать вопрос? Вас-то не касается. Какая у меня возможность была, какой не было? Вас-то не касается. Лариса Викторовна, так сейчас действует на основании законодательства. Докажите, пожалуйста, мне в данный момент, что вы действуете на основании законодательства, имеете какое отношение к моему кредитору. Не надо мне законы рассказывать, я их знаю лучше вас. Вы мне докажите в данный момент времени, что вы на самом деле являетесь агентом. Предоставляю информацию. Чего? Чего пробулькали там еще раз? А вы корректнее выражайтесь. Выражайтесь? Серьезно? Корректнее выражайтесь? Работайте. Когда вы из-под коровы, барышня, встали, подоив ее? Или я не знаю. Да. Алло. Добрый день. Я слушаю. Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Компания «Макро». Работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Добросокин, отдел досудебного взыскания. Что вы хотите? Вы Ольга Викторовна? Да. На просрочке уже вы 45-й день находитесь. 4746 рублей 67 копеек платеж. Вы почему не оплачиваете с апреля месяца? Не хочу. 2,5 месяца. Не хотите? Угу. А что ж случилось, ничего, что вы не хотите случилось. Исполнять не свои обязательства? Вы хорошо себя чувствуете, нет? Прекрасно себя чувствую. А что, почему деньги не возвращаете компании? Самочувствие? А как так может рассуждать взрослый человек? Не хочу. Да очень просто. Я всегда делаю только то, что я хочу или не хочу, не делаю. Мы хотим ваш договор в авторское агентство передать. Ой, мне вообще это так индифферентно. Индифферентно? Да. Это как, все равно, да? А, вы не знаете как? Ну тогда пусть для вас это сюрприз будет. Сюрприз? Да мне не нужны ваши сюрпризы. Ожидайте уведомления о передаче. С нетерпением. В таком случае, Ольга Викторовна, аннулируется реструктуризация, выставляется общий долг со всеми причитающимися процентами. Сейчас больно в самое сердце, кольнули меня прямо. С апреля месяца, Ольга Викторовна. Вы деньги готовы? Делать? Как же мне жить вот теперь? Отменили реструктуризацию. Все, пойду. Вы, наверное, обратитесь куда-нибудь. Пойду, утоплюсь. С горюшка. Все ясно. Отказ зафиксирован. До свидания. Поглубже его себе зафиксируйте там. Вы себе поглубже зафиксируете. Нет, я ж ничего не фиксирую. Это у вас работа такая, фиксировать себе поглубже. Да. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Да. Меня зовут Сергей, отдел взыскания, банк Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2800 рублей. Также уведомляю, что вы пропустили новую расчетную дату оплаты минимального платежа, и вам уже должен быть начислен штраф. Требования банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату сегодня? Вы на этой неделе уже исчерпали количество взаимодействий, поэтому с понедельника позвоните, скажу. Что вы имеете в виду? То, что вы звоните третий раз за неделю. Что звоним вам третий раз в неделю? Вы звоните третий раз в неделю, а право имеете звонить только 2 раза в неделю. Я могу понять ваше недовольство в связи с поступлением звонков, тем не менее банк действует строго в рамках 230-го федерального закона. А что у вас смех вызывает? Вы, можете пояснить? Клоун, вызываете у меня смех. Как же строго в рамках закона... Как же закрой пасть свою, слушай. Как же в рамках закона... В общепринятой манере общения вернитесь. В противном случае буду вынужден прервать диалог с вами. Судик лопнет, что ты жопу свою-то кровешь? Когда пошел на эту шалашовскую работенку, нужно было понимать, что люди тебе будут говорить все, что считают нужным, а ты будешь обтекать, потому что ты терпила, и чмошник. Понятно тебе, кто ты? Я еще раз к общепринятой манере общения вас призываю. А я тебе еще раз говорю, со всякими чмошниками, петушинами. Но вот иначе общаться просто за шквар. Потому что ты, ублюдок, недостоин, чтобы с тобой общались как-то иначе. Понял меня, говна? В случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. Пожар вы тебя вызови, а тут пердак там в огне пылает просто. В таком случае я с вами прощаюсь. Все, имейте в виду, действия банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Ожидайте. Всего доброго. Шел до свидания. Шел нахер отсюда. Алло. Говорите. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Трушина Алена Владимировна, ведется запись разговора. Могу я услышать Ольгу Викторовну? Ой, слушайте внимательно и с наслаждением. Ольга Викторовна, я так понимаю, это вы, правильно? Да. По вопросу вашего долга поступает звонок компании «Экофинанс Кредит Плюс». Очередной бесполезный звонок. 13 800. Когда вы проговорите кучу ненужной мне информации и бросите трубку, никоим образом не сумев меня смотивировать на оплату, вы сейчас бросите. Ольга очень Викторовна. Быстро. Минут через две максимум. Нет, Ольга Викторовна. Я вам это гарантирую. Мы вас хотим. Ну, что вы хотите, вообще никого не интересует. То есть вы будете поясничать, да? На поясничаете вы, когда приходите на свою вшивую работенку. Вот вы паяц настоящий. Ольга Викторовна, я вам говорю просто то, что думаю, вот и все. И работу свою выполняем. Да разве ж это работа, звонить попрошайничать. Поберушки вы. А вы когда займ брали? А я когда займ брала, реализовала свое конституционное право. А вы поберушки. А обязанности свои вы не забыли? А кто мне будет об обязанностях говорить? Чичундры, которые даже налоги не платят, потому что у них оклад 12 тысяч, а все остальное они воруют. А обязанности вы забыли? Вориги. Почему налоги не платим? Эверест. Что, да вы что? Ольга Викторовна, мы сейчас обсуждаем... Я сейчас обсуждаю то, что считаю нужным. Это вы можете обсуждать то, что хотите. Я обсуждаю то, что хочу я. Ольга Викторовна, что такое? Вы попросту поясничаете. Ваше да, поле. Я вам уже по поводу этого сказала, что вы начинаете поясничать, как только приходите на работу, когда звоните людям и менторским тоном что-то говорите. Как будто ваши звонки имеют какое-то значение. Меня ваш монолог вообще не интересует. Ну так бросайте трубку, если не интересует. В чем дело-то? А, нельзя трубку. Здравствуйте. Да. Компания МБА «Финансы», специалист скорая Анастасия Сергеевна. Обращаем ваше внимание, у нас ведется запись разговора. Евгения Николаевича, я могу услышать? Нет. А кем вы ему приходитесь? Ой, это не ваше дело. Знакомая? Это ваш знакомый? Вы ранее обещали передать ему информацию, наш номер горячей линии вы передали? Я ничего не обещала. Ну, вы говорили, записывали номер телефона, сказали, передадите. Ну, вы же одно и то же мне постоянно звоните. Я вам сказала, вы не услышите его никогда. А мне удастся. Почему? Связаться. Потому что. Почему нам не удастся потому никогда? Что? А где он находится? В каком он таком месте находится, что не удастся никогда переехал. Это сделать? В другую приехал? Страну. Ага. На ПМЖ. Ну, а номер телефона сможете его предоставить? Вы будете звонить в другую страну? Да, конечно. Ну, я спрошу у него разрешение. Ну, диктуйте. Если... В смысле, ну, диктуйте. Ты, мразь, вообще забываешься. Ты должна униженно проскулить. Пожалуйста, продиктуйте номер телефона. Да диктуйте. Пошла это вон. Вы мне? Это вы я тебе. Это я тебе, ублюдочная, ты конченая шалашовка. Мы с вами на ты не переходили. Я с тобой перешла. Первое. Ты а мразота после того, как ты мне сказала, что диктуйте. Хер всего тебе. Всего доброго. Шла до свидания. Вон. Гнида. Удачного дня. Да. Алло. Смелее. Алло. Да. Алло. Ой, какой у вас там курятник. Компания «Эверест», с Петра Васильева, Елена Александровна, разговор записывают. Лариса Викторовна? Да, я. Звонком поступает по поводу вашего неоплаченного долга перед кредитором в честном слове 31 400 рублей. Возврат должен произойти до 16 июня, не позднее указанной даты. Когда плата поступает? Никогда. Что значит никогда, Лариса Викторовна? Что вы так разговариваете? Вы решили вдруг купить себе толковый купите словарь себе. Ожегова или далее, посмотреть, что означает слово «никогда». Что вы себе купите? Скажите, что вы себе уже а купили? А еще мозги расскажите. Себе поищите, купите где-нибудь, чтобы понимать, что означают те или иные слова. Что вы себе их раньше не искали, когда Лариса Викторовна вдруг деньги... Стрелочница. Что-то не хватило возможностей. Да? Поискайте сильнее, это. Сильнее, сильнее рвите свою пятую точку. Вот давайте. Хватило. Кто вы вообще визжите, такая, чтобы со мной разговаривать? Я громче. Что, дала команду ворать? Покажите кричать. Мне что, свою блатную истерику. Давайте, давайте. Говорить как зарплата. Вот это вы должны делать, ой, не орать сейчас. Какие же вы там психованные все в Эвересте. Вам молоко за вредность выдают? Наорались, нет, еще уже наушники поломали, еще за наушники заплатите. Я поломала наушники. Я вас слушать не хочу, вы бессмысленные вообще, неадекватные слова. Да. Алло. Да-да. Да, добрый день. Добрый. Представлюсь, я меня Тямин Дмитрий Эдуардович зовут из банка, я вам звоню Тиньков по поводу обслуживания счета Алексея Николаевича. Это ООН, правильно, организация? Правильно. А я к вам как могу обращаться? Алина Александровна. Алина Александровна, очень приятно, меня Дмитрий зовут. Алина Александровна, подскажите, а Алексей Николаевич сейчас занимает как... Директор, да, он, правильно? Руководитель ваш. А почему вы спрашиваете? Дело в том, что нам не удается до него дозвониться. Мы вот пытались связаться с вами, через вас информацию передать. Я не буду передавать информацию. Не будете передавать? Я не буду. А он работает сейчас? Ой, а он мне не говорил, что там позвонят из банка. А может, и не из банка, непонятно, кто вы, откуда вы звоните. Так что... Если вы сомневаетесь, что я сотрудник банка, могу вам добавочный свой продиктовать. А что он мне даст? Ну, вы можете по номеру горячей линии позвонить, подтвердят. Вот мне заняться больше нечем. Ну, на самом деле, Алина Николаевна, вы поможете ему, если информацию дадите? Я, а не Николаевна. Алина Александровна, прошу прощения. Ну, если он нуждается в моей помощи, он меня, наверное, о ней попросит. А он не просил. То есть, а можете сказать, он работает? В отпуске или на больничном не можете, не да? Не могу сказать. Он меня не предупреждал, что кто-то будет звонить, и мне нужно разглашать его какую-то личную информацию. Мы бы с ним связались, на самом деле, если бы актуальный номер телефона знали. Но если вы не знаете, значит, это ваша проблема, наверное, а не мои. Правильно? Да у нас на самом деле проблем нет. Ну и все. Я за вас очень рада. То есть информацию никак содействовать не хотите? Информацию передавать, помочь человеку? Зачем мне вам содействовать? Тем более бесплатно. Хотите, чтобы человек что-то сделал? Заплатите сначала, потом просите. Да зачем? Да в любом случае вопрос либо он сам решит, либо банк будет в одностороннем порядке. Ну, мне это не интересно все. Не интересно вам, я понял. Всего доброго, вашу позицию услышал. Пока. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна, добрый день. Говорите. Меня зовут Зинура Вальсия Сергатовна, старший специалист кредит Европа Банк. Вы получали предложение за 21 300 рассчитаться с банком? Да. Вы готовы к сотрудничеству напрямую? Нет. Почему не оплачиваете? Не хочу. А пользоваться кредитным договором вы хотели, да? Ага, хотела. Кто вам такой совет дал, чтобы не оплачивать? Зачем мне чьи-то советы? Я вроде бы как... Что? Я вроде бы как сама взрослый, разумный человек. Зачем мне чьи-то советы? Да не похоже. Кто вас внушил такую уверенность? Вы сейчас оскорбить меня пытались? Так из ваших уст, нет, чтобы вы не сказали, нет, не может быть оскорбления. Видно хорошо, что вы, идет. В принципе, адекватный человек. До ноября месяца совершали покупки, погашали, все нормально. Но в ноябре месяце вас как будто кто-то подговорил, влияние оказал на вас. Демоны, видать. Как будто вы сказали, да не плати, зачем ты платишь? Что за нехороший человек поступил с вами? Демоны. Ну, выгонять надо этих демонов. Ну все, присылайте экзорциста, будем выгонять. Мы по телефону это пытаемся сделать. А, вы по телефонный экзорцизм у вас, да? Ну конечно, но в разум надо приходить. Ну все, давайте, начинайте свою молитву. Вы меня слышите? Да так себе. Всю жизнь-то бегать от долгов не получится. А зачем от них бегать? Долги-то не забываются. Я сижу у себя на попе ровно, никуда не бегаю. Ну, за вами-то придется бегать. Ну, вам придется, возможно. Вы на контакты нормально не идете. Добровольный вопрос банка не решается. Ну, все, начинайте бегать тогда. Мы не будем бегать. Ну, не бегайте. Вы вообще путаетесь сами в показаниях своих. То бегаете, то не бегаете. Чего вы вообще хотите? Вы все равно скоро сами в банк придете. Ну, все, ждите. Когда чтобы я сама вам приду. Простили. Хорошо, бегите. А этого не будет, потому что на тот момент, когда до вас дойдет... Ну все, молодцы, когда до вас ждите. Вот это ваше мнение абсолютно поздно. Никому не договор интересно. Договор будет продан, Лариса Викторовна. Неинтересно. Договор сегодня продается скучно, в коллекторской агентстве. Все, молодцы, продавайте. Вот веселье вам устраиваем. Все, веселитесь. Отлично. Фонарики вешайте. Фонарики повесьте себе на бошку и с ними ходите. Знаю.